Слушай, здравствуй, дорогой. Ну что, как у тебя жизнь? Что ты совсем звонишь? Пиздец, куда ты звонишь? Что вы пиздец? Я же поганый. Мразь несчастная. Бродяга несчастная. Слава, даже тебя будут. На день победы не поверьте, как ты раз поверишь. Почему вас плохо слышно там, а? Возможно. Здравствуйте, японский дедушка. Как ваша жизнь? Что нового? Ты еще фашист жив. Тебя еще надо. Фашисты не убили. Поганые тварь. Моральные фашистские тварь. Все твои родители фашисты. Отвечай, вор несчастный. Почему вас хуево слышно? Скажите. Вор несчастный, бандит. Почему бандит, вор несчастный. Фашистская тварь. Ну хватит пиздеть уже. Фашист!